Алексей Фомичев. «Меньшее зло». «Пусть Бог не вмешивается» 6. Пролог. От борта КНИПа отлетали целые куски обшивки. Крупнокалиберные пули уже пробили основную защиту и вот-вот могли достать укрытый под броней двигатель. Пилот бросал машины из стороны в сторону, пытаясь соскочить с прицела вражеского пулемета, и порой закладывал такие виражи, что разведчики едва не разбивали головы о защитный купол. Однако вражеский наводчик был тертым калачом. Пулемет лишь ненадолго терял шуструю мишень, но потом вновь находил ее и выгрызал из обшивки новый кусок. КНИП спасало лишь то, что у противника не было ничего серьезнее пулемета, а его калибра, даже и крупного, все же не хватало, чтобы гарантированно срубить машину одной очередью. «Что со связью?» — проорал на ухо помощнику лейтенант. «Глухо», — нехотя буркнул тот. «Они давят все рабочие диапазоны, даже гиперчастоты, локальное закрытие». Еще одна очередь прошла по кормовой части КНИПа, встопорщив броневую обшивку. Машина вновь качнула, и пилот опять заложил головокружительный вираж. Лейтенант с трудом восстановил вертикальное положение и бросил затравленный взгляд назад. За их машиной неотступно следовал бот «Болеро», дотлайская модель Цуфагера. По габаритам она лишь немного превосходила КНИП, и кроме крупнокалиберного пулемета имела на вооружении только ракеты ближнего радиуса действия. К счастью, они уже были израсходованы, иначе бы КНИП давно сбили. Лейтенант перекосился от злости, вспомнив, при каких обстоятельствах противник использовал ракеты. Двумя был сбит второй КНИП, а третья, хвала богам, угодила в выступ скалы, за которой за мгновение до этого успела нырнуть их машина. Теперь враг преследовал уцелевший КНИП, и по упорству, с каким дотлайцы шли по пятам, лейтенант сообразил, они совершенно случайно вскрыли высадку на планете передовых частей дотлая. И теперь их постараются не упустить, чтобы равитанское руководство не успело принять меры. «Долго не протянем!» — раздался в наушнике голос пилота. «Они скоро собьют обшивку и повредят движок! Попробуй уйти к лесу! Там затеряемся!» В ответ пилот выматерился. До леса, точнее, до огромнейшего массива, укрывавшего почти четверть материка, лететь не меньше 10 минут. Дотлайцы сшибут их раньше. Лейтенант в очередной раз повернулся к помощнику. Тот все давил пальцами кнопки радиостанции, ища свободный канал. Но, судя по его унылой физиономии, ничего не выходило. Болеро прибавил скорость, намереваясь догнать КНИП. Его пулемет не стрелял. То ли боезапас подошел к концу, то ли их стрелок решил подойти вплотную и ударить наверняка. Собственное вооружение КНИПа не работало. Перед вылетом не успели пополнить боекомплект, а куцый запас расстреляли в первую же минуту боя, сбив один бот. Пилот в очередной раз бросил КНИП в сторону, потом перевел его в пикирование и вдруг резко взмыл вверх. От чудовищной перегрузки у лейтенанта и помощника заложило уши, перед глазами поплыли круги, а из носа потекла кровь. Такой крюк на скорости в 700 км в час не проходит бесследно. Как чувствовал себя при этом пилот, лучше не думать, чтобы не впасть в панику. Простучала короткая очередь. Правый борт принял в себя очередную порцию закаленной стали, но в этот раз не удержал ее. Пара пуль пробила иссеченную обшивку и впилась в кресло перед лейтенантом. «Все», — обреченно констатировал помощник, машинально продолжая щелкать по клавишам. «Сейчас снимут». «Ищи!» — прикрикнул лейтенант, давя в себе панику. «Ищи, чтоб тебя!» Он покосился на вражескую машину, бессильно сжимая в руках талем. Его пули бессильны против брони Болеро, как и осколочные выстрелы подствольника. Термобарический лейтенант не брал. Кто же знал? Погоня продолжалась. Обе машины имели одинаковую скорость, но КНИП был маневреннее и быстрее набирал высоты. Это пока и спасало. Но надолго ли? Расстояние между машинами сократилось до 20 метров. Можно было без труда различить не только опознавательные знаки на бортах, но и следы от пуль. Только лица врагов не различить. Защитные колпаки затянуты маскирующей тонировкой. Болеро вдруг качнулся и едва не ударил к ним бортом. Спас пилот, вовремя заметивший маневр врага и уведший машину в сторону. Судя по рискованному маневру, противник получил приказ остановить разведчиков любой ценой. И командир вражеской машины решил использовать самоубийственный прием из арсенала летчиков прошлого — таран. «До леса совсем недалеко! — воскликнул лейтенант с надеждой, глядя на приближающуюся стену массива. Но его радости никто не разделял. Если даже удастся сесть в лесу, то никакой гарантии, что враг не отыщет их в ближайшие полчаса. Да и что потом, топать пешком на базу? Это не один месяц пути, а связи со своими нет. Пилот внимательно наблюдал за действиями вражеской машины, готовый отреагировать на новую попытку тарана. Но враг немного приотстал, словно выжидая удобный момент. А потом вдруг прибавил скорость, подходя к НИПу буквально вплотную. «Командир! Есть связь!» — вдруг заорал помощник, потрясая радиостанцией. «Есть!» «Передавай сообщение!» — рявкнул лейтенант, напряженно следя за врагом. Он разгадал маневр врага. Тот хотел расстрелять КНИП с минимальной дистанции, повредив двигатель. 2-3 очереди в одно место, и броня не выдержит. «Передавай скорее!» «Делаю!» Короткое сообщение уже было подготовлено. 2 нажатия клавиш и сообщение, спрессованное по времени до 10-тысячной доли секунды, вылетело в эфир, где в плотной завесе помех на короткое мгновение возникло окно. Лейтенант подумал, что противник хорошо подготовился к вторжению, раз оснастил машины охранения системами постановки помех. Видимо, у них произошел сбой программы, или помощник в поисках окна залез уж вовсе за предельные частоты. Не успел экипаж насладиться кратким мигом триумфа от выполненного задания, как КНИП тряхнуло с такой силой, что машина клюнула носом и пошла вниз. Отсек прорезал дикий крик пилота. «Нас подбили! Падаем!» КНИП действительно шел вниз. И потому что он стал крениться на бок, лейтенант и помощник поняли — двигатель поврежден. А машина противника, дав еще одну очередь, прибавила скорость и легонько ударила носом по колпаку. Неуправляемый КНИП перешел в пике и, медленно вращаясь вокруг оси, пошел к земле. Перед самой землей он начал кувыркаться, а потом влетел в деревья, растущие на окраине огромного массива. Болеро сделал круг над местом падения, а затем набрал высоту и взял курс на север. Полученное от разведчиков сообщение было сразу передано на Лагошет с первым же сеансом связи. Через час депеша легла на стол наместника. Прочитав ее, тот немедленно вызвал командира экспедиционного корпуса, префекта Дерджера. «Что предпринято в связи с поступившей информацией?» «Пока ничего. На Меринаде сейчас батальон и подразделение разведки, батарея ПВО, авиазвено и подразделение обеспечения, ну и группа специалистов. Переправка туда дополнительных сил будет осуществлена в ближайшее время. Хотя, честно говоря...» Префект, высокого роста мужчина с литыми плечами и бритой нагло головой, чуть поморщился и словно нехотя продолжил. «Если честно, у нас просто нет возможности серьезно усилить десант. От силы один батальон. Мы не можем оголять оборону колонии, особенно в свете последних событий. И потом, дотлай вполне может начать вторжение здесь, на Лагошете. Сантон утверждает, что у дотлая пока нет сил для полномасштабного вторжения». Дерджер пожал плечами. Куратор колонии по линии безопасности, конечно, человек информированный, но даже он не может точно знать, что намерен предпринять противник. «Вполне возможно. Но все равно рисковать не стоит. Неизвестно, когда мы сможем наладить связь с Арнией. У нас просто нет сил на две планеты. Возможно, Меринадой придется пожертвовать». «А вот это недопустимо». «Во время последнего сеанса связи пришло четкое указание — Меринаду взять под контроль». Префект промолчал. О приказе он знал. Центральный штаб вооруженных сил Равитана приказал обеспечить безопасность исследовательских работ. Правда, тогда предполагалось, что на Лагошет будут дополнительно переброшены еще 3 бригады. Теперь это невозможно. «А как обстоит дело с отрядом наемников?» — осведомился наместник. «Недавно провели новый набор. 3 сотни всякого отребья с Превы. Половина из них — кондотьеры, головорезы еще те. Соответственно, дисциплина. А из ветеранов в отряде осталось не больше 2 сотен. Нам еще повезло. Не успели отправить их на Кафте». «Что? Всего 5 сотен?» «Да. Еще 10-15 ветеранов служат в различных подразделениях колонии. Возможно, имеет смысл объединить наемников в единый отряд, придать им технику и отправить на Меринаду. Один батальон там уже есть. Вместе сумеют отбить удар. Префект нехотя кивнул. Идея с отправкой сводного отряда наемников была ему не по душе. Никогда еще в Равитанской армии наемники с колониальных планет не вели активных боевых действий самостоятельно. И самое большое подразделение, целиком состоявшее из наемников – рота. На то были свои причины. Но объяснять это сейчас наместнику не имело смысла. Возможно, наступил момент, когда прошлые инструкции и правила следовало пересмотреть. «Начинайте подготовку», — приказал наместник. «Только не тяните. Кто знает, какие у Датлая планы относительно Меринады. Вдруг захотят захватить ее сразу». «Есть», — хмуро отозвался префект, коротко кивнул и пошел к выходу. Наместник несколько секунд смотрел на опустевшее кресло напротив стола, а потом вызвал секретаря. Дал ему указание назначить на вечер расширенное совещание администрации колонии. Следовало принимать решение по всему комплексу проблем, свалившихся в последнее время на колонию, и делать это быстро, пока не активизировался противник. Ремонтные работы на станции ПСД перехода еще продолжались. Бригада строителей в спешном порядке восстанавливала помещение, где раньше стояла установка. Мусор и остатки аппаратуры вывезли, очистили пол и стены, но пристальный взгляд мог разглядеть небольшие буроватые пятна в углах и на потолке, следы впитавшейся крови. Когда произошел мощный взрыв в переходной области, в помещении находились 15 человек. В основном технический персонал и несколько военных, принимавших груз. Огромный, 5×6 метров прямоугольник контура вдруг превратился в огненный шар, и от этого шара во все стороны полетели осколки аппаратуры и обшивки. Из 15 человек не выжил никто. Половину сотрудников буквально размазало по стенам, а остальных разрезало на части. Когда сюда прибежали экстренно вызванные спасатели, их замутило от кровавого зрелища. Наместник прошел вдоль стены, осторожно обошел работавших строителей и остановил взгляд на куче мусора, что лежало в дальнем углу. Посмотрел на возвышение, где раньше стояла установка. Из развороченного бетонного прямоугольника торчали переплетенные штыри арматуры. Сверхпрочный бетон был разломан, как фанерный ящик. «Восстановить установку сможете?» — спросил он сопровождавшего его начальника станции. Тот бросил на наместника виноватый взгляд и отрицательно покачал головой. «У нас нет комплектующих, и в местных условиях их не сделать». Наместник поморщился. «Неприятная новость. Потеря связи с центром существенно осложнит ситуацию. Что с расследованием причин взрыва?» «Ничего. Видеозапись просмотрели 100 раз. Покадрово. Угасание энергии контура и одновременно с этим взрыв изнутри. Одна из основных версий — детонация боеприпасов. В перечне передаваемых грузов шли снаряды для надводных платформ и ракеты». «Чушь!» — возразил наместник. «Боеприпасы не могут сдетонировать, даже если их расплющат в лепешку. И нагрев не мог произойти. Что там их могло нагреть?» Начальник станции пригладил волосы и сказал: «Тогда остается одно — целенаправленный подрыв». «Диверсия?» — уточнил наместник. «Тоже маловероятно. Закрытый канал доступа нельзя обнаружить. Такие фокусы проходили, когда еще не был создан Б-контур». «Вы это знаете лучше меня?» «Других объяснений у нас нет. Сам по себе контур взорваться не мог». «Не мог», — согласился наместник. «Поэтому продолжайте искать. Одновременно с этим попробуйте починить установку. Есть же пересыльный коридор, работающий на схожих принципах. Неужели нельзя позаимствовать часть узлов и агрегатов оттуда?» «Нет, практически ничего общего, за исключением нескольких узлов, но они не играют важной роли. Поедание расстояния и поедание измерения — физически разные процессы. Что ж, подавил вздох наместник. Работайте. Сегодня у нас расширенное совещание. Вы приглашены. Знаю. Безучастно кивнул начальник станции. Ваш секретарь довел. Тогда до встречи на совещании. До недавнего момента в мире науки главенствовала идея, что в каждом пространстве обитаемой может оказаться только одна планета, как единственная, изначально пригодная для жизни человека. Но вот астрономическая разведка колонии на Лагошете обнаружила планету по своим характеристикам, близкую к тем, где существует жизнь. Равитан немедленно выслал разведгруппу, которая обнаружила на расстоянии 23 световых лет от Лагошета планету не только пригодную для жизни, но и со следами цивилизации. Фурор. Восторженные ученые дали планете название Меринада. Неожиданность. На одном из древних языков. Немедленно в режиме особой секретности была подготовлена масштабная экспедиция, которой предстояло провести всестороннюю разведку планеты. А так как Равитан был в состоянии войны, то экспедиции придали хорошее прикрытие. Первые же результаты удивили специалистов. Крупные залежи ископаемых, в том числе редкоземельные металлы и минералы, богатые недра, практически нетронутая природа и следы сознательной жизни. Версия масштабной войны отпала. Иначе бы природа не была в таком состоянии. Что уничтожило жизнь на Меринаде? Пока ученые проводили исследования на одном из шести материков, военные выслали разведку на остальные и начали готовить базу для приема новых сил. Правительство Равитана дало приказ включить Меринаду в сеть обитаемых планет. Все сведения о новой планете держали в секрете, но разведка Дотлая, уже работавшая на Лагошете, что-то пронюхала. Результатом стала высадка их десанта на Меринаде и прямое столкновение с равитанскими силами. Ситуация стала развиваться по самому тяжелому, самому нежелательному сценарию. Образование нового фронта, сложности с доставкой ресурсов на Меринаду, операция по взятию Лагошета под полный контроль. И в этот момент внезапно обрывается связь с центром, как подножка на полном ходу. «Разведка Дотлая действует на стаме где-то 5 месяцев. Контрольная служба периодически засекает срабатывание их контуров», — говорил куратор ОКБ Сантон. «Причем в разных местах материка. Они страхуются, дважды в одном месте не переходят. Думаю, у них уже есть агентурная сеть. И не только на Стаме, но и на подконтрольных нам материках». «А что же ваша агентура?» — спросил наместник. «Работает. 2 оперативников Дотлая сумели взять. Правда, мертвыми. Противник серьезный, вы это знаете. Примитивных проколов не допускает». «Как же они узнали о Меринаде?» «Видимо, кто-то из их людей работает непосредственно на станции дальнего сообщения. Хотя к коридору аборигенов не подпускают и на милю». «А как они выстроили свой коридор?» — перебил наместник. «Это уже моя область», — опередил куратор и начальник ПСД станции. «Так что давайте отвечу я. Получив возможность образовать контур в космосе, они по нему перебросили станцию коридора. Это передатчик. А приемник они установили на орбите соседней от Меринады планеты». «Почему тогда мы не засекли их контур в космосе? И коридор тоже?» «Думаю, они включают его только во время передачи. А то и вовсе спрятали коридор в контуре. Это, кстати, более вероятно, так что обнаруживать нам нечего. Срабатывает контур, на несколько секунд перебрасывает сюда коридор, тот пересылает груз, а потом все это исчезает». «Ловко», — качнул головой префект. «Голова у них работает». «Да, Дотлай вообще последнее время демонстрирует чудеса техники. Это компенсирует их относительную слабость в военном отношении». «Ну, с этим я бы поспорил», — усмехнулся префект. Два года воевал с ними на Недваре. Крепкие ребята. Мы несколько отвлеклись, подал голос наместник. Давайте ближе к теме. Дотлай пронюхал о Меринаде и смог перебросить туда свои войска. Их разведка шастает по стаму и даже проникла на подконтрольные нам материки. Я хочу услышать ваше мнение по следующим вопросам. Стоит ли начинать операцию по взятию стама под свой контроль? Какие силы пересылать на Меринаду? И как пресечь деятельность разведки противника хотя бы на наших материках? Прева, Гемвил, Салтар. Последний вопрос конкретно куратору. Я слушаю. Позвольте мне и начать. Подал голос куратор Сантон. «Моим ведомством уже проводятся мероприятия по нейтрализации вражеской агентуры. Это дело не одного дня и не одного месяца, но мы их вычислим. На Салтаре это будет сделать проще. У тамошних аборигенов мы до сих пор ходим в посланцах неба. На Преве и Гемвиле несколько сложнее, но тем не менее. По Меринаде. Приказ центра однозначен – планету удержать». Необходимо наращивать контингент, а вот по стаму... Я считаю неверным идею его захвата. Чтобы надежно накрыть такой огромный материк, надо по меньшей мере два армейских корпуса. Это до 15 бригад, а у нас неполных 4. Ваше предложение по этому вопросу? Усилить работу разведки. Выслать несколько мобильных групп. Создать 3-4 базы, где можно расположить технику. Таким образом, мы сможем оперативно реагировать на любые действия противника. При дворах нескольких королей у нас есть свои люди. С их помощью мы заручимся поддержкой верховной власти. Но это не остановит вторжение дотлая, если тот решит его организовать, — возразил префект. Если они решат начать вторжение, их не остановит весь ваш корпус, — парировал Сантом. Думаю, дотлайцы давно вычислили хотя бы приблизительно наши силы здесь. И вполне смогут бросить на захват стама полноценный корпус. Лагошеты и Меринады интересуют их не меньше, чем нас. И в отличие от нас, они связи не теряли. «Я поддерживаю куратора», — заявил технический директор колонии Жак Атворе. «К приведенным им доводам добавлю еще один». Промышленность колонии, рассчитанная на относительно мирное существование, просто не потянет нагрузки в условиях войны, даже на уровне противодействия корпусов. Необходимы дополнительные поставки не только техники, но и оборудования, и многого другого. Атворе развел руками и невесело улыбнулся. «Что делать, господа? За неполных 4 года выстроить государство трудно». «Скажите лучше, невозможно», — буркнул менеджер колонии Исват. Наместник обвел взглядом участников совещания, помолчал, давая возможность высказаться еще, а потом повернул голову к префекту. Тот на совещание пришел в парадной форме, которая от повседневной отличалась только наличием аксельбанта на левой стороне груди и золотой окантовкой погон. «Ваше мнение, префект?» Дерджер не спешил с ответом. Доводы куратора он признавал и считал их верными, но... Если Дотлай сумеет высадить на стаме хотя бы одну бригаду, можно сказать, планета перестанет быть вотчиной Равитана и станет очередным театром военных действий. При том, что противник способен наращивать силы, равитанцы пока не имеют связи с центром и ждать помощи им неоткуда. Дотлай спокойно пойдет на полнокровное вмешательство и раскрытие присутствия перед аборигенами. Даже допустит некий процент потерь среди тех. Ставки так высоки, что можно пойти на любые жертвы. Если дотлайцы смогут перебросить сюда значительные силы, мы потерпим поражение, — нарушил префект тишину. Полагаю, вводить войска на стам... Пока нет смысла. Но надо взять разведчиков дотлая в плотное кольцо. И при первой же попытке развернуть масштабный контур, то есть для переброски габаритных грузов, незамедлительно ударить по нему. Для этого с сегодняшнего дня начать патрулирование у побережья стама несущими платформами. Пусть даже по одной. Это запрещено инструкцией, но сейчас не та ситуация, когда надо следовать предписаниям. Платформа в обычном режиме несет 6 ракет средней дальности и 2 ракеты повышенной мощности. Этого с избытком хватит, чтобы превратить в пепел вражеский контур и те силы, что успеют перейти его. «А аборигены не заметят платформы?» — спросил менеджер. «Вряд ли. Те летают на высоте 22 тысяч метров». «Что ж», — подвел итог наместник, — «мнение специалистов по этому вопросу мы услышали. Думаю, план префекта и куратора можно принять. Основная тяжесть работ ложится на плечи безопасности. Господин Сантон, любую помощь, какую мы можем оказать, мы окажем. Вам необходимо как можно быстрее разоблачить агентуру врага и вычислить его разведку на стаме, а военные вас поддержат». Наместник прервался. Налил в стакан охлажденной воды и выпил. Промокнул лоб платком. В кабинете было душновато. Вернув стакан на место, продолжил. «А теперь последний вопрос. Меринада. Думаю, есть смысл послать туда сводный отряд наемников и усилить их. Господин префект, какое подразделение вы можете сейчас же снять с места без риска серьезно оголить участок?» Дерджер ответил сразу, словно уже заранее подготовился. А может, так оно и было. «Вторая рота 12-го пехотного батальона тяжелой бригады. Полностью укомплектованное подразделение. Причем там нет ни одного новичка. Все бойцы опытные, ветераны второго и третьего срока службы. У каждого за спиной от 2 до 5 компаний. Придадим им батарею самоходных установок». «Благодарю». Наместник Ситар повернулся к остальным. «Думаю, этих сил достаточно, чтобы не дать датлайцам захватить Меринаду. Ну, а если они все же сумеют перебросить туда больше сил и оттеснят наших, тогда придется временно пожертвовать планетой. До того момента, когда мы восстановим связь с Арнией». Маленькая неприметная дверь, спрятанная в нише длинного каменного забора, больше похожего на крепостную стену, едва слышно скрипнула, выпуская на темную улицу 3 закутанных в черные плащи человек. Тот, кто шел первым, замер на месте и прислушался. Вдалеке были слышны чьи-то выкрики. Где-то на восточной окраине города бухнул выстрел, другой — третий. Неподалеку, буквально через дорогу, звенели клинки и доносились азартные визги, явно женские. Ближе к центру, где стоял замок герцога, смачно, с хрумканьем, рубили брусчатку кованные сапоги гвардейцев. Ничего особенного, все как всегда. Городок Мешевилл, столица провинции Лагваль, францисканского королевства, жил обыденной жизнью, ночной. Ночная жизнь, она более интересная и зачастую более оживленная, чем дневная. Человек, не оборачиваясь, махнул рукой и первым шагнул на камни мостовой. За ним неотрывно следовали 2 фигуры. Правые руки у всех 3 были спрятаны в складках плащей. Сразу видно — люди готовы обнажить клинки шпаг в любую секунду. Повод для этого всегда найдется. Подвыпившие завсегдатаи трактиров и кабаков, праздные дворяне, ищущие приключений, шайка головорезов, промышляющих у мостов и на окраинах, наемники без гроша в кармане. Спасение от этих прохожих — одно. Острая сталь, пристреленный пистоль и верная рука. Впрочем, эта троица могла противопоставить вероятному противнику нечто более солидное, чем кремниевый пистоль или шпагу. «Хвоста нет», — сообщил тот, кто шел последним. «Чисто. Долго еще?» «Минут 5». «Что за запах?» «Обычный, помои, моча, отходы с кухни. Да еще ветер с юга. Тянет с мыловарни. Проклятие. Я забыл нейтрализатор запаха. Потерпите немного, мы уже подходим». Успешно, то есть без приключений, миновав 2 улицы и свернув на малоприметную тропку, троица подошла к высокой каменной ограде, за которой стоял 3-этажный особняк. Короткий стук, едва слышные шаги за стеной, шепот, и дверца открылась. «Заходите». 3 человека, не сбавляя шага, пересекли небольшой сад, но свернули не к особняку, а к 2-этажной пристройке. В большой гостиной на 1-м этаже их ждали 2 мужчин, одетых по местной моде со шпагами на левом боку. «Вот мы и прибыли», — констатировал тот, кто шел первым, и скинул плащ. демонстрируя окружающим свое бледное лицо. Остальные путники также скинули плащи. Их лица были не менее бледными, чем у их товарища. Один из хозяев пристройки шагнул вперед. «Добрый вечер, господин Старатен. Как добрались?» «Паршиво. Много лишних действий, много суеты. Плохое место». «Это Лагошет. Середина 16 века. Сердце цивилизации, королевство Франциске. Облот веры и единства». Тот, кого назвали Старатеном, отбросил плащ и прошел в центр помещения. Обойдя большой стол, он сел в кресло и взглянул на остальных. «Не будем терять время, господа. Я прибыл на очень короткий срок. Готов выслушать ваши доклады и мнения относительно ситуации на планете. Кто начнет?» Его собеседники переглянулись. Начинать следовало старшему по званию и должности. То есть командиру разведывательной группы коллегии стабильности Датлая, особенно Эсму Хварроу. Тот сделал шаг вперед, нажатием клавиши активировал компьютер и произнес: «К докладу готов».